The Bible says that God has created man in his image. And if this is the image, only killing, killing, killing, only mind, mind, mind, only conflict, conflict, conflict. If this is the image of the God, kick that God! Kick that God! И если в Библии написано, что человек создан по образу и подобию, то что это за Бог по образу и подобию, которого создан такой человек, который как бы занимается убийствами в таком масштабе? Если это Бог, убить его надо или вышвырнуть его надо? Kick или kill? Вышвырнуть его надо, чертовая мать. Если это именно если это такой Бог, по образу сделан человек, как существующее явление. Your God is your stupid mind. Ваш Бог это ваш бестолковый ум. You cannot get rid of the God because you cannot get rid of the stupid mind. That me. И вы не можете избавиться от этого Бога, потому что вы не можете избавиться от этого глупого ума, который все время говорит я. And this clear yoga is freedom from this me. And when there is a freedom from the me, there is also freedom from God. And in this freedom, in this divisionlessness, that is the divinity. There is no other divinity. И крия йога это свобода от этого ума, и поэтому свобода от этого Бога. И в этой свободе отсутствует разделение, а в этом разделении есть божественное. В отсутствии разделения есть божественное. И нет никакой другой божественности вообще. The God of the mind is only the fear of the mind, is only the greed of the mind. Поэтому Бог, который представляется умом, это не более чем жадность ума или страх ума и проекции Бога в уме, они рождаются из этого ума. Это есть его страх или его жадность. Его проявление. And that is the God which is promoted by the cultural input, by the conditioning, by the priestcraft. That is not God. И это тот Бог, который пропагандируется культурой, культурной обусловленностью и как бы религиями разного рода и священниками. Но это не есть истинный Бог. Это не есть истинный Бог. When there is freedom from me, there is also freedom from God. And that freedom is the God. That freedom is the absolute and unconditional divinity. И когда есть свобода внутри, нет разделения этого. Есть свобода от этого Бога, который навязывается как концепция. И когда этого нету, это и есть истинный Бог. I wanted to say something, but he forgot that no new person should come today. That means only those who were initiated yesterday, they are here. Somebody may think, oh, initiation is going on, let me go and see what is happening. No, it is a continuous process for 2 days. Those who have not come yesterday, they cannot be here today. Хотелось бы сказать, я уже сказал, что неразумно, чтобы здесь появлялись новые люди, потому что процесс инициации продолжается. И вот он был, те, кого не было вчера, им лучше здесь не быть. Им нельзя здесь быть, но тут нет никого. Здесь новый. Yes. So I am very happy that you have noticed this and you have asked him to go. Because no new person is coming today. Only those who were present yesterday and those who are already old Kriyavadis. Поэтому неразумно, чтобы новые люди сегодня были, только те, кто были инициированы вчера или старые, в кавычках, Kriyavadi с прошлых лет. Now, this Swadhyaya which we are talking is very difficult to understand. Swadhyaya. Это то, что происходит сейчас, то, что выражается словами, в разговоре, это учение. Это сложно понять. Это сложно понимать. Although it is your natural state, because you are life, that is your natural state. But because you are too much mind, and therefore mind does not understand this.